Глава 33. Лейпциг. Гуннар Хаген спустился в подвал на лифте. Путь вниз. Понижение. Поражение. Он вышел из лифта и пошел по кишке, но Бельман свое слово сдержал, не обманул, и бросил ему спасательный круг. Довольно приличную руководящую должность в новый расширенный Крипос. Рапорт Харри был краток и лаконичен. Никаких результатов. Тут любой идиот понял бы, что самое время плыть в сторону спасательного круга. Хаген открыл дверь в самом конце коридора, не постучавшись. Кайя Сульнес приветливо улыбнулась, а Харри, который сидел за компьютером, прижав к уху телефон, даже не повернулся. Только пропел: «Садись, шеф, не хочешь ли немножко скверного кофе?» Как будто дух-предвестник начальника отдела уже возвестил о его приходе. Хаген остался стоять в дверях. «Мне сообщили, что Адели Ветлессен вы не нашли. Пора паковаться. Время вышло, и вы нужны для другой работы. Во всяком случае, ты, Сульнес. Данке шен, Гюнтер». «Спасибо, Гюнтер», — сказал Харри в трубку, отложил ее и повернулся на стуле. «Данке шен?» — переспросил Хаген. «Лейпцигская полиция», — объяснил Харри. «Кстати, огромный привет тебе от Катрины, брат, шеф». «Ты ведь ее помнишь?» Хаген с подозрением взглянул на своего старшего инспектора. «Я думал, что брат в заведении для душевнобольных?» «Точно», — сказал Харри, встал и подошел к кофеварке. «Но что касается поиска в интернете, ей нет равных. Кстати, о поиске, шеф». «Поиске? Не мог бы ты не ограничивать нас в средствах на поисковые мероприятия?» Хаген недоверчиво уставился на старшего инспектора, потом громко расхохотался. «Да ты просто чертов сукин сын, Харри! Вы только что потратили на бездарную поездку в Конго половину нашего командировочного бюджета. А теперь тебе нужна поисковая акция? С этого момента операция прекращается, понимаешь?» «Я-то понимаю», — сказал Харри. Налил в две чашки кофе и протянул одну из них Хагену. «И даже больше. И ты скоро поймешь, шеф. Садись на мой стул и послушай, что я тебе скажу». Хаген переводил взгляд с Харри на Кайю, недоверчиво уставился на содержимое чашки, потом сел. «Даю тебе 2 минуты». «Все очень просто», — сказал Харри. «Согласно спискам пассажиров брюссельских авиалиний, Адели Ветлессен отправилась в Кигали 25 ноября. Но по данным паспортного контроля, никто с таким именем с самолета не сошел. Произошло следующее. Женщина с фальшивым паспортом на имя Адели уехала из Осло. Фальшивый паспорт работает прекрасно, вплоть до того момента, когда она прилетает в пункт назначения в Кигали, потому что только там проверяется номер паспорта, не так ли? Так что эта загадочная женщина вынуждена была использовать там свой собственный паспорт. Настоящий. Пограничники не просят показать им билет, так что несоответствие между паспортом и билетом не обнаруживается. Конечно, если не искать его специально. Но ты поискал». «Точно. А может, это халатность, ошибка? И они просто забыли зарегистрировать Адели на прилете?» «Может. Но тут еще эта открытка». Харри кивнул Кайе, и та достала почтовую открытку. Хаген успел разглядеть на ней нечто вроде дымящегося вулкана. «Она отправлена из Кигали в тот же день, в который она якобы прибыла», — сказал Харри. «Но, во-первых, на открытке изображен вулкан Ньирангонго, а он находится в Конго, а не в Руанде. А во-вторых, мы попросили Жана Хью сравнить подпись на открытке с той, что так называемая Адели Ветлессен оставила на карте гостя, в отеле «Горилла». «Он подтвердил то, что было видно даже мне», — вставила Кайя. «Это разные люди». «All right, all right», — согласился Хаген. «Ну и к чему вам все это?» «Просто кто-то приложил немало усилий, чтобы создалось впечатление, что Адели Ветлесен отправилась в Африку», — сказал Харри. «Бьюсь об заклад, что Адели находилась в Норвегии, а написать открытку ее заставили здесь. Потом открытку взяли с собой в Африку. Это сделал другой человек, который послал ее оттуда. Все для того, чтобы создалось впечатление, что Адели действительно отправилась туда. И потом написала о мужчине своей мечты. И что она вернется не раньше марта». «Есть идея, кто мог сыграть ее роль?» «Есть». «Есть?» «На паспортном контроле в аэропорту Кигали нашли иммиграционную карту, заполненную на имя Юлианы Верни. Но, по словам нашей спятившей подруги в Бергене, ни в пассажирских списках на рейсы в Руанду, какой бы то ни было авиакомпании, ни в списках постояльцев гостиниц, располагающих современной электронной системой бронирования, это имя на тот момент не значилось. Однако оно есть в списке пассажиров руандийской авиакомпании на рейс из Кигали 3 днями позже». «Я хочу знать, как вы раздобыли эту информацию». «Нет, шеф. Ты хочешь знать, кто такая Юлиана Верни? И где она?» «И?» Харри взглянул на часы. «Согласно сведениям, в иммиграционной карточке она живет в Лейпциге, в Германии». «Ты когда-нибудь бывал в Лейпциге, шеф?» «Нет». «И я тоже. Но я знаю, что это родной город Гёте и Баха, плюс одного из королей вальса. Не припомню, как его звали». «Какое отношение это имеет? Ну да ладно. А еще Лейпциг славится центральным архивом Штази, службы безопасности ГДР. Город-то находится на территории бывшей ГДР. Ты не поверишь, но за 40 лет существования ГДР выговор восточных немцев настолько изменился по сравнению с выговором прочих немцев, что знающие люди в состоянии уловить эту разницу. Харри, прошу прощения, шеф. Суть в том, что женщина с восточно-немецким акцентом в тот же период была в городе Гоме в Конго, а туда от Кигали всего 3 часа езды. И там она купила то, что, по моему убеждению, послужило орудием убийства Боргниста Мюре и Шарлотты Лолле. Нам прислали выписку из копии паспорта, остающейся в полиции после выдачи оригинала, сказала Кайя и протянула листок Хагену. «Соответствует описанию покупательницы, данному Ван Борстом», — кивнул Харри. «У Юлианы Верни крупные кудри цвета ржавчины. Кирпично-красные», — уточнила Кайя. «Прости, не понял», — произнес Хаген. Кайя показала на листок. У нее паспорт старого образца, где указывался цвет волос. Они назвали его «Брик Ред», кирпично-красный. Сами знаете, немецкая основательность. Я также попросил полицию Лейпцига конфисковать ее паспорт и проверить, есть ли в нем штамп Кигали, заинтересующий нас день. Гуннар Хаген тупо смотрел на листок, пытаясь переварить услышанное. Наконец он перевел взгляд на подчиненных, подняв кустистую бровь. «То есть ты говоришь, что можешь найти человека, который...» Начальник сглотнул, ища какие-то другие слова, боясь, что чудесная, замаячившая вдруг надежда вмиг рассеется, как мираж от слова, сказанного напрямик. Но в конце концов сдался. «Нашего серийного убийцу?» «Я сказал лишь то, что сказал», — отрезал Харри. «Пока. Коллега в Лейпциге сейчас просматривает личные данные и оперативные базы. Так что скоро мы узнаем о Юлиане Верни немного больше». «Да это просто потрясающие новости. — признал Хаген. Взгляд его перебегал с Харри на Кайю, которая одобрительно кивала. «Но», — сказал Харри и сделал глоток из своей чашки с кофе, — «не для семьи Адели Ветлесен». Улыбка Хагена погасла. «Верно». «Думаешь, есть какая-то надежда, что...» Харри помотал головой. «Она мертва, шеф». «Но...» И тут зазвонил телефон. Харри взял трубку. «Да, Гюнтер?» И повторил с напряженной улыбкой. «Да, Харри Клейн». «Точно». Гуннар Хаген и Кайя во все глаза смотрели на Харри, который слушал молча. Закончил разговор, сказав «Данке», и положил трубку. Кашлянул. «Она мертва». «Ты это уже сказал», — произнес Хаген. «Нет, Юлиана Верни. 2 декабря ее нашли в реке Эльстер». Хаген тихо выругался. «Причина смерти?» — спросила Кайя. Харри смотрел прямо перед собой. Захлебнулась. «Это не мог быть несчастный случай». Харри медленно покачал головой. «Она захлебнулась не водой». В наступившей тишине стало слышно гудение бойлеров за стеной. «Колотые раны во рту?» — спросила Кайя. Харри кивнул. «Если быть точным, ровно 24 раны. Ее отправили в Африку за тем, чем потом и убили».